Глава 5. 1. Кошка, попугайха и коала после обеда решили половить корюшку на мормышку. Алёнушка вытащила деревянные рыбацкие ящики из судового трюма, поставила их на корме, где троица и села, держа в руках мормышечные удочки. Невдалеке от них резвились белухи. Животные выпрыгивали из воды, весело издавали щелкающие звуки и пускали фонтаны. «Они нам так всю рыбу распугают!» Недовольно прокликотала дурачок, которая целую неделю при каждом удобном случае кривляла лицо белухам и пыталась с ними заговорить в надежде, а вдруг они опять начнут кидаться золотыми монетами. Но морские канарейки не обращали на нее никакого внимания, что попугайху выводило из себя не меньше, чем амазонки. «Да не», – протянула Кнопка, – «не должны распугать. У меня вообще сегодня сложилось впечатление, когда я ранним утром вышла на палубу, что они как-то осознанно и, видимо, уже не в первый раз загнали косяк трески в нельмогубу». Алёнушка скептически хмыкнула. «Дельфины хоть и животные, но животные глупые, хотя и поддающиеся дрессировке. Нет у них никакого разума, а всего лишь один инстинкт». «Инстинкт, инстинкт», – передразнила ее Светка. «А вот скажи мне, куда это огромное стадо внезапно исчезает из нельмогубы, а через день или два снова появляется? Ведь ты это заметила». «Ну, заметила», – пожала плечами. «Дурачок. Захотели жрать и уплыли в море, а нажравшись, приплыли обратно». «А косяк рыбы», – ухмыльнулась кошка, – «который я сама видела, они сегодня загнали. И я еще раз повторяю, загнали осмысленно. Нет, я так думаю, уплывают они по своим каким-то делам, а когда их сделают, возвращаются обратно домой. Да, и про золотые империалы вспомни». «Ты, Кнопка, подвержена анимизму, а может, и подсознательно являешься анимисткой». Кошка тут же сузила глаза. «Ты опять взялась за старое, снова обзываться стала?» Алёнушка громко расхохоталась. «Светонька, анимизм – это, к твоему сведению, вера в существование духа, в души, в одухотворенность природы. Термин анимизм происходит от латинского слова «anima» и означает в переводе «дух, душа». Впервые этот термин предложил английский этнограф, зверокролик Э.Б. Тейлор. По словам Тейлора, анимизм – начальная форма религии. Религиозные верования анимизма заключаются в том, что существуют некие божества, которые управляют процессом менее развитых живых существ. Существуют духи, души, а также множество жизней, через которые нечто неразрушимое проходит, меняя формы. А я, к твоему сведению, верю лишь в то, что доказано наукой, и это называется агностицизм. То бишь для меня нужны факты и доказательства. Но чего? Поняла? А как же твое употребление псилоцибиновых грибов и травки? Сразу же успокоилась кошка после объяснения. «А это для того, чтобы мой мозг, который переполнен сведениями, однажды не взорвался. А ты чего, Наська, молчишь?» Попугайха достала из ватных штанов серебряный подсигар и закурила папиросу. Но маленькая лекарша, которая после прослушивания книги «Девичья война» все никак не могла успокоиться, потому что ее мучил один вопрос. Не обратила никакого внимания на разговор пираток и задала уже в третий раз свое сокровенное. «Тетя Алена и тетя Света, я все никак не пойму, а зачем девушки из замка Девина между собой это делали?» «Тебе же Айдзулиза ответила уже за обедом», – промяукала кошка. «Что ты еще маленькая такое знать?» Дурачок выдохнула дым из клюва. Да чего тут знать или не знать, если не мы, то другие ей расскажут. Короче, есть мужчины, которые любят мужчин, а есть женщины, которые любят женщин. А есть птицы и зверолюди, которые этим занимаются, и со своим, и с противоположным полом. Но это в основном в высшем и среднем эшелоне власти бывает. А еще в дорогих борделях, что для той же самой знати и купцов предназначены. А почему именно там такие зверы и птицелюди, а среди нас таких нет? Недоумевающе воскликнула Настя. Знать и так понятно, она с рождения всем присытилась и зажралась. А купцы, если, конечно, они не потомственные, то всю жизнь как проклятые зарабатывают, а под конец видят, что скоро помирать, а в жизни своей так ничего не увидели. Вот и кидаются во все тяжкие. Да нет, не все, есть и нормальные, шмыгнула носом Светка и закончила свою мысль. Например, очень много ученых, что из дворян, а среди купцов много исследователей. Ну да, кивнула Аленушка головой, особенно среди графинов. Кошка одним рывком схватила за воротник телогрейки попугаеху. Если ты еще раз скажешь что-нибудь о моем графстве, я тебя убью, злобно прошипела она. Да ладно, ладно! Сразу же проворковала дурачок. «Я ж, Светочка, просто так пошутила. Чего ты сразу же злиться начинаешь?» «Добрый день, если вас не затруднит. А можно поподробнее о высшем и среднем эшелоне власти? А то мой дедушка и папа очень сильно интересуются этим вопросом». Неожиданно кто-то громко прохрюкал. «Пусти меня, мерзопакостная кошка!» захныкала Аленушка. «У меня из-за тебя слуховые галлюцинации начались. А я ведь с утра всего лишь четверть косячка курнула. А это значит, мой организм начал сбоить». «А что это значит, курнула косячка?» хрюкнули снова. «Опять этот проклятый хрюкающий свистящий голос!» схватившись за виски, прокричала дурачок и попыталась вскочить. Но Светка встала в ступор и со страху никак не могла разжать кулак, который держал за шиворот Аленушку, потому что тоже услышала чью-то речь. «Отпусти меня, блохастая модница!» с надрывом прокликотала попугайха. «Мне срочно надо бежать к гадкой Айзулицке, чтобы она мне дала псилоцибиновых грибов, потому что у меня от нехватки пагубы голова с ума сходит». Маленькая лекарша тем временем перевесилась через фальшборд и уставилась на голубовато-серую морскую канарейку лет 3 или 4, судя по окрасу. «Привет!» – просвистел тот. «А почему у тебя так широко открыт рот и выпученные глаза, как у земных утопленников?» «Ты кто?» – со страхом пискнула Настя. «Я младший сын принца Луха. А тебя как зовут, двухногая?» «Настя», – заикаясь, ответила коала. «Ну что ж, будем знакомы», – и дельфин пустил фонтан воды. Маленькая лекарша повернулась к товаркам и молча показала пальцем за борт. Аленушка и Светка, как и коала, перевесились через фальшборд и уставились на морскую канарейку. «О!» – воскликнул тот. «Еще двое сухопутных, и, судя по холмам, выпирающим спереди, это самки». «Светочка, дай мне по морде, чтобы меня отпустила!» Горько разрыдалась дурачок. «Потому что мне не нравится, и я боюсь таких видений». «У нас, кажется, коллективная галлюцинация», – промяукала кошка, «потому что дельфины разговаривать не умеют». «А вот и неправда, еще как умеют. У нас в морском царстве, как и у вас, одни рождаются дикими, а другие – разумными». Попугайка неожиданно успокоилась и проворковала лилейным голосом. «Милый дельфинчик, если ты нам не кажешься, то кинь сухопутным самочкам золотую монетку». «Ну ладно», — кивнул головой молодой дельфин и тут же исчез в волнах. «Вы чего там увидели?» — показалась из люка голова крысы. Когда Настя рассказала Айзулидзе, что только что с ними произошло, та с задумчивостью пожала плечами. «Я, конечно, слышала про коллективные галлюцинации, но сама в них никогда не верила. И, встав рядом с товарками, тоже уставилась на волны. Вдруг среди них показалась голубовато-серая туша дельфина. Морская канарейка подплыла к борту корабля и, что-то подбросив в воздух, изящно изогнула спину и ударила хвостом по этому предмету. Крыса, схватившись за глаз, шлепнулась задом на палубу, но, оторвав руку от лица, увидела в ней монетку и восхищенно воскликнула. «Ого! Смотрите, сестры! Да это же 2-рублевая монета времен Петра I с профилем Андрея Первозванного! Ну чего, убедились, что я живой и умею разговаривать?» Отрывисто прощелкали с воды. «Если еще штук таких 50 кинешь, то точно поверим!» С жадностью облизнулась дурачок. «Да я бы рад! Но тем летом в нашей бухте работал один двухногий. Вернее, его мой папа нанял для работы. Так что с этими кругляшами у нас дефицит. А новые искать нам лень, да и незачем. А приплыл я к вам не за этим, чтоб с вами разговаривать, а за тем, что меня послал к вам мой дедушка и папа, которые решили вам сделать предложение». «Какое?» Растирая синяк под глазом, хрипло пискнула крыса. «Дело в том, что вы спасли мою старшую сестру с мужем от наших лютых врагов, касаток, а еще потопили убийц морских жителей вместе со всем экипажем. Так вот, после этого мы стали наблюдать за вами и слушать ваши разговоры на корабле. И вот мой дедушка пришел к такому выводу, что вы очень странная команда и неординарная, а это значит, вы нам можете дать некие сведения, которые нас интересуют. Ну да как, дадите?» «За золото все что угодно», — прокликотала дурачок. «А почему твой сам дедушка не приплыл к нам с предложением о деле?» — пролаял смирненок и подошел к пираткам. Те от неожиданности вздрогнули и уставились на старшего мичмана. Тот пожал плечами. «Да я просто на открытый мостик покурить вышел. Вот и увидел, как вы с белухой разговариваете. Сначала, конечно, удивился и в некий ступор впал. Но вспомнил, что от российских морских офицеров слышал байки про то, что на ночных вахтах с ними иногда заговаривали дельфины. И вот это оказалось правдой». «Ну да, мы иногда так шутим над двухногими», — хрюкнул виновник переполоха. «Так что насчет твоего дедушки?» — снова пролаял смирненок. «Великий император Лух-старший все переговоры с вами поручил мне, потому что у вас со мной очень много общего». «Это как?» — промяукала Светка. «Хвостом об затонувший косяк. А я-то откуда знаю?» Дельфин нырнул под волну и вновь показался над водой. Внимательно наблюдая за морской канарейкой, старший мичман думал: «Если бы меня господин Лиск не предупредил, что может случиться такая ситуация, я б тоже, как и эти девки, решил, что у меня галлюцинации». Да, а господин Лиск оказался прав. Такая больная на голову команда наверняка привлечет к себе внимание Белу. Так что буду придерживаться совета своего начальника. Больше слушать, меньше болтать и по возможности войти в доверие к морским канарейкам. И если у меня все выгорит, то, глядишь, я буду помилован и прощен, А может, господин Лиск за меня и словечко замолвит принцессе Жанет, и я снова стану ее личным адъютантом. А там балы, вино, шампанское и женщины, женщины, женщины. Лайка прикрыл глаза и с вожделением облизнулся, вспомнив молоденьких фрейлин. «Уважаемый сын принца Луха, во-первых, как вас зовут? И все-таки вы нам скажите, какое дело предлагает ваш император?» Подобострастно пролаял Смирненок. «Зовут меня Ракушка, или младший сын принца Луха и внук императора Луха. А дело вот какое. Моему дедушке и папе нужны сведения о российской правящей и торгующей элите, или, как вы выразились, о высшем и среднем эшелоне власти». «А мы откуда знаем?» – недоуменно пожала плечами Айзулидзе. «Мы все знаем!» – прокричала попугаеха и стукнула крысу, чтоб та молчала. Продолжила. «Мы не только все знаем про них, мы еще можем дать каждому характеристику, то бишь птице и зверолюду, который вас интересует. Но бесплатно мы работать не будем. Так что по 1000 золотых монет каждому. И мы в полном вашем распоряжении». Торг длился около 3 часов. Ракушка то и дело уплывал, чтобы довести до отца и деда требования пиратов, а возвращался с ответами и с новыми условиями дельфинов. В итоге они договорились, что в течение 3 дней 5 членов экипажа шоу будут по полчаса советникам императора Луха рассказывать о высшем свете, а еще будут отвечать на вопросы. За это каждый из них получит по 30 золотых монет времен Петра I. И на этом они разошлись до вечера. Когда закончился ужин, первой стала собираться Кнопка, одевшись потеплее, потому что погода к вечеру ударила морозом и легким снегопадом. Она вышла на палубу и, сев на рыбацкий ящик, громко промяукала: «Эй, Ракушка!» И в свете белесых снежинок кошка увидела, как из зеленовато-черных волн вынырнуло 7 небольших лобастых бесклювов голов. 6 из них были белыми, и только 7 оказался голубовато-серым. «Привет, привет!» – прохрюкала Ракушка. «Если не ошибаюсь, тебя зовут Света?» «Ага», – кивнула головой Кнопка. «Ну и отлично!» – молодой дельфин пустил фонтан воды. «Значит так, наш диалог с вами будет строиться вот таким образом. Сначала ты ответишь на наши вопросы, а потом дашь характеристику на интересующих нас лиц. Ну чего, согласна?» «Конечно!» – беззаботно махнула рукой кошка. А в голове у нее всплыл сегодняшний ужин, на котором даже присутствовал Смирненок, где они с тщательностью, задрая все люки и двери, чтобы их не подслушали морские канарейки, начали обдумывать, что и как говорить белухам, для того, чтобы их не только заинтересовать, но и срубить с них побольше денег. И после споров пришли к выводу, что им надо себя вести самоуверенно, а при незнании ответа на вопрос просто наврать. Хотя и старший мичман возражал им, мол, надо себя вести подобострастно и отвечать только то, что хотят слышать морские канарейки. Но ему быстро заткнули рот угрозами кастрирования. «Ну и отлично!» – свистяще прохрюкал Ракушка. «Тогда расскажи почтенным советникам о среднем эшелоне власти. Знакома ты там с кем-нибудь? Какие у них законы? И тяжело ли туда попасть обычному птице или зверолюду? А еще как они относятся к конкурентам и к процветанию собственного государства?»